«Да, он прав», — согласилась со мной Затанна. «Твоя помощь нам сейчас тоже понадобится. Какой у нас план, Зи? Поскольку дело серьезное, я уже связалась с командой. Завтра с утра, тебя, ее», — волшебница кивнула в сторону Ривен, «и всех остальных жду в доме тайн. Тянуть некогда. Там уже будем решать, что конкретно нам делать. Мда, ну и дела. Надо будет о многом подумать», — задумчиво протянул я. «Подумайте, но советую вам обоим выспаться. Денек завтра может быть богатым на события», — предупредила нас волшебница. «Спасибо за информацию. После ухода Затанны, мы еще раз обсудили все с Ривен, но так ничего стоящего и не придумали. Да и что тут можно придумать? Времени мало, а знаний, как закрывать межмировые порталы от сильнейших демонов, у нас нет. Поэтому все, что нам сейчас оставалось, ожидать завтрашней встречи. Вполне возможно, что квалифицированные маги смогут что-нибудь придумать, а от этого мы уже и будем отталкиваться. Ну а если совсем прижмет, то будем действовать по старинке, кулаками и суперспособностями. Пусть и не хотелось до этого доводить. Что касалось Ривен, то настроение у нее упало, да и вообще, атмосфера стала какой-то слишком мрачной. Хотя в преддверии всего, что ожидалось в самое ближайшее время, это неудивительно. Девушка лучше всех знала, с чем нам предстоит столкнуться, а потому ее чувства были мне понятны. Времени оставалось немного, поэтому нужно было быть готовым ко всему. Над Готэмом стояла глубокая ночь. Не так давно моя соседка завалилась спать перед завтрашней встречей, а вот я не нашел ничего лучше, чем посидеть с ноутбуком на крыше. Настроение было странное, тревожное. Я уже несколько минут буквально чувствовал на себе чей-то взгляд, но никак не мог найти его обладателя. Ни визуально, ни посредством звуков. Никак, и это очень сильно меня нервировало. Все это продолжалось еще около минуты, пока в нескольких метрах передо мной, на бетоне, не появилась красная пентаграмма. Это действие не осталось мной проигнорировано, и я сразу встал в боевую стойку. Голова сейчас прокручивала бесконечное количество всевозможных вариантов развития события и фиксировала малейшие изменения в окружающей обстановке. Тело также было готово реагировать на абсолютно любые дальнейшие действия. Несколько мгновений ничего не происходило, пока на месте пентаграммы не начал появляться силуэт краснокожего гиганта, Тригон. Я уверен, что это был он, вернее, его иллюзия. Четырехметровый демон, с огромными витиеватыми рогами, тремя парами глаз и острыми как бритва клыками, сейчас смотрел на меня с высоты. Один только его вид подавлял и внушал дикий ужас. Я буквально чувствовал от него ауру, наполненную силой и мощью. Состояние собранности и спокойствия моментально улетучилось, оставляя за собой сильную тяжесть. Не зная, как правильнее поступить, я с силой сжал кулаки и попытался сдержать нарастающую во всем теле дрожь. Пусть это и была только его проекция, но ощущения от нее были более чем настоящими. Следовало быть до предела осторожным. «Приветствую тебя, смертное дитя», — громко пророкотал басистый голос демона. «Я искренне поздравляю тебя, отныне ты можешь послужить величию Тригона», — с широкой улыбкой проговорил он. «Тригон, значит, ты и есть отец Ривен», — справившись со своими чувствами, кое-как выдавил из себя. «Разумеется, ты знаешь, кто я», — оскалился монстр. «Что ты хочешь? Зачем ты появился здесь? Для того, чтобы предложить тебе сделку», — с хитрым прищуром, словно изучая меня, проговорил гигант. «Сделка с демоном. Это что-то новенькое. Это не так уж и сложно. Просто приведи ко мне мою дочь, Ривен, и спутай карты вашим волшебникам. Это все, что от тебя потребуется. Ха, всего-то. А больше тебе ничего не нужно? Не спеши отказываться, дитя», сразу же проговорил краснокожий. «Я и предлагаю немало. И что ты предлагаешь? Разумеется, тебе интересно», кивнул с улыбкой Тригон. «Взамен ты получишь еще большую силу к уже имеющейся. Власть женщин. Я дам тебе возможность стать одним из генералов моей армии. Только подумай, многие миры будут склоняться перед тобой», — продолжил своим самодовольным тоном сыпать обещаниями демон, в то время как рядом со мной стали формироваться красочные иллюзии всего, о чем он говорил. Это были крайне соблазнительные видения, казавшиеся практически настоящими, настолько живыми, что возникало ощущение, будто до них можно дотронуться. Скорее всего, обычный человек не смог бы справиться с таким тонким влиянием ментальной магии на него, но, применив немалые усилия, мне это все же удалось. Не на того напал этот рогатый. «Это все очень впечатляет», — помотав головой, прогоняя наваждение, ответил я, но, пожалуй, откажусь. Разве это большая цена за невообразимую силу, могущество и бесконечные знания? Удивился демон. Этот мир все равно чужой для тебя, эти люди совсем не те, к которым ты привык, с которыми ты жил ранее. Я предлагаю тебе сторону вечного победителя. Разве ты этого не хочешь? Я попытался быть вежливым, но, похоже, ты плохо понимаешь. Частично освободившись от чужого влияния, начинал я потихоньку заводиться. А зачем ты мне нужен? Я и без тебя на многое способен. А уж силу найду и сам, благо этот мир на нее очень богат. Дай только время, и я, вместе с Ривен, надеру тебе задницу, а потом и все твои королевства заберем себе. Молчать! С исказившимся от гнева лицом, прокричал Тригон, и от него сразу же повеяло еще большей силой. Миражи, что недавно соблазняли меня, тут же превратились в пламя, от которого сразу же захотелось отшатнуться. Жалкая букашка, еще совсем недавно бывшая никем, посмела дерзить мне. Дефективный клон криптонца с заблудшей душой. Вся твоя жизнь бессмысленна, тебя как овцу ведут на убой, но тебе выпала возможность разорвать этот круг, и ты оказался настолько глуп, что отказался от нее. Это было совсем не мудро. О чем ты говоришь? О, так ты до сих пор ничего не знаешь? Снова оскалился в улыбке монстр. Но это уже не важно. Тех, кто смеет угрожать Тригону, ожидает только одно – бесконечная агония. Поверь мне, ты будешь молить меня о смерти, но не получишь ее. Это мы еще увидим. Я сделал попытку самодовольно усмехнуться, но получилось, откровенно, слабо. Запомни этот момент, червь, спокойно проговорил демон. Момент, когда тебе дали шанс возвыситься, но ты оказался слишком глуп, чтобы принять его. Знай, все ваши планы и подготовки бессмысленны. Время уже почти пришло. Тригон войдет в ваше измерение и уничтожит его. Я присутствовал при начале, и я буду при конце. С этими словами фигура краснокожего гиганта стала медленно таять. Мгновение спустя иллюзии адского пламени, окружающие нас, стали рассыпаться, оставляя на своем месте привычный пейзаж ночного Готэма. Казалось, никто вокруг и не слышал властный голос архидемона, так же как не увидел и его четырехметровую тушу на крыше дома. Сердце, после всего произошедшего, стучало как бешеное. Я вытер выступивший на лбу пот и на негнущихся ногах направился домой. Свежим воздухом дышать больше не хотелось, совсем. Умывшись холодной водой, я подошел к дивану в гостиной и буквально рухнул на него без сил. Недооценил этого демона. Даже такой безобидный разговорчик пробрал меня до самых костей. Мыслить трезво не получалось, и в голове сейчас была полная каша. Этот рогатый абсолютно точно воздействовал на мой разум. И никакие, нафиг, тренировки и медитации мне не помогли. Да и вряд ли смогли бы помочь. Разве что только минимально ослабили его влияние. Сейчас стоило попытаться успокоиться. Вдох-выдох, вдох-выдох. Взвинченное состояние постепенно стало уступать место покою и способностью трезво мыслить. И теперь, когда я уже немного пришел в себя, мне стоило внимательно проанализировать произошедший между нами диалог. Все складывалось очень плохо. Вот что можно было сказать о сложившейся ситуации. Стоило, наверное, вести себя поспокойнее с этим монстром, но я банально храбрился, а потому и успел наговорить немного лишнего. Иначе, отказать ему, скорее всего, я бы не смог. Не знаю, что он такое использовал, но по мозгам его речи били знатно. А соглашаться с демоном на сделку – глупо. Начиная с того, что она была абсурдна и заканчивая тем, что любая сделка с их братьями заведомо проигрышная. Цена не стоит желаемого, в большинстве случаев. Да и не только в этом дело. Царствующий архидемон на нашей планете стал бы очень плохим вариантом будущего. Однако, помимо всего очевидного, было здесь что-то такое, что казалось очень странным. Из общего разговора с Затаной, сегодня днем, у меня сложилось мнение, что Тригон способен наблюдать за этим миром. А раз он способен на это, то, вполне вероятно, что он наблюдал и за Ривен, и за мной. Не мог он обойти стороной самого приближенного к ней сейчас человека. И если предположить, что демон, живущий многие тысячелетия или того больше, не дурак и способен делать какие-то выводы из своих наблюдений, то встает очевидный вопрос. На кой черт он предлагал мне все эти плюшки? Ведь вполне можно было догадаться, что я откажусь от них, разве что чуть вежливее. Однако, если же он заранее знал, что я откажусь, то что он получал таким образом? Ответ был не менее странным. Он объединил нас с Ривен и связал общим врагом, собой, а также убрал все мои пути отхода из этого дела. Проще говоря, делал так, что я, вместе с Ривен, обязательно получу билет на всю эту бойню в первых рядах. Только это сейчас приходило мне на ум. Единственное, чего я не понимал, что он от этого получит. На это у меня ответа не было, но он определенно появится. Мои невеселые мысли были прерваны появлением Ривен. Девушка внимательно глядела на меня чуть сонными глазами и, кажется, хотела о чем-то спросить. Еще немного помедлив, она все же решилась и наконец-то задала мучивший ее вопрос. «Он приходил к тебе, так?» «Да, не стал скрывать я. Как ты об этом узнала? Это не важно, что ты ему ответил. Разве это не очевидно?» Чуть усмехнувшись, ответил ей. «Понятно», с облегчением вздохнула колдунья. «Правда, пришлось пообещать ему, что мы надерем ему задницу вместе. Что ты сделал?» На удивление, громче обычного, вырвалось у девушки. «Ты все слышала», невинно пожал я плечами. «Деваться нам в любом случае сейчас некуда. Да и не отстанет он от тебя просто так, а теперь и от меня. Поэтому нам остается только эпично превозмогать. Я даже не знаю, что ответить на это», неуверенным тоном промямлила колдунья. «Ты со мной или нет?» «Как можно серьезнее», я спросил девушку. «Конечно», решительно кивнула собеседница. «Ну вот и отлично», широко улыбнулся я. «Это главное. А теперь иди уже спать, до завтра осталось не так много времени». «Хорошо, еще раз спасибо, Алекс, за все», сказала колдунья и направилась обратно к себе в комнату. «Пф, простым спасибо ты не отделаешься, будешь мне должна», с хитрой улыбкой прикрикнул ей вслед. «Какой из всех этих событий можно сделать вывод?» «Само собой, демон что-то планирует и конкретную его цель предугадать пока невозможно. Если же Тригон хотел связать нас общим врагом, то это у него это получилось. Также, помимо этого, он разумно опасается местных волшебников. Это показалось мне очевидным. Поэтому выход сейчас был один – действовать с ними сообща. И альтернатив никаких не предвидится. А вообще, нам всего то и нужно, что грохнуть бессмертного архидемона. Мелочь. Дом таинств. Раннее утро. Этим утром Дом таинств встретил нас с Ривен своим обычным заурядным видом. На пороге у входа нас уже ожидала Затанаи. Поздоровавшись, повела в основную комнату для общих собраний. Голосов из этого зала доносилось сейчас несколько, и один из них был мне незнаком. Внутри помещения открывался вид на уже знакомый мне полупустой зал и огромный деревянный стол. За ним то сейчас и находилось несколько уже знакомых мне персон. Аса и Константин сидели рядом и о чем-то тихо переговаривались. Неподалеку от них сидел лысый мужчина в красном кожаном костюме и мертвецки бледной кожей, с закинутыми на стол ногами. Он изредка вставлял свои реплики в их диалог. По всем признакам это был Бастон Брент, он же мертвец, еще один член их маленькой магической группы. Рядом с ними, навалившись на стол, сидела сонная орхидея и с грустным видом наблюдала за остальными присутствующими. Из всех членов темной лиги сейчас здесь не хватало одного лишь Фрэнка. При нашем появлении, сидящие за столом несколько оживились, в особенности, два болтающих мага, и Константин, и Аса, сейчас очень внимательно разглядывали Ривен, да и остальным, похоже, было также интересно, разве что немного по другим причинам. «У нас здесь с каждой встречей все интереснее и интереснее», встретив нас взглядом, сказала с улыбкой медсестра кошмаров. «Представишь нам свою спутницу, парень», обратился ко мне закуривающий очередную сигарету Джон. «Не поверишь, но это я и собирался сейчас сделать». Далее все пошло рутинно, и после всеобщих приветствий и представлений, мы также сели за стол и принялись ждать последнего члена этого собрания. Франкенштейн не заставил себя долго ждать и также вскоре появился. «Итак, все присутствующие уже знают причину общего сбора», взяла первое слово Затанна. «Из разрыва измерений к нам пытается пробиться архидемон, со всеми отсюда вытекающими, свойственными его виду. Поэтому нам надо что-то делать. Зи, ты и сама знаешь, что проще всего будет закрыть ему сюда путь», сразу же ответил ей Константин. «Да, но это не так уж и просто. Если честно, даже всей моей магической силы не хватит, чтобы сдержать этот разрыв надолго. Правда, если подключить к этому других магов, то у нас будет несколько дней, но это будет только временная мера», закончила за нее Аса. «Монстров подобного уровня сдерживать очень-очень непросто, поверьте моему опыту». А какое ко всему этому делу имеет отношение она? Слушавший все это мертвец кивнул на Ривен. «Мы с ним кровно связаны», ответила ему девушка. «Это мы уже знаем», кивнул Бастон и продолжил, Но демон появился только тогда, когда появилась ты. Как объяснить это? Это не более чем совпадение, решил пояснить я окружающим. Хотя, скорее всего, даже результат плана Тригона. Он всего лишь хочет одним выстрелом убить двух зайцев. Ты хочешь сказать, что она для него всего лишь приятный бонус, уточнил мертвец. Не совсем так, вмешалась обсуждаемая колдунья, но в некотором роде да. В его извращенном понятии, я ему не безразлична. Он хочет, чтобы я была на его стороне, чтобы стала его пешкой и присоединилась во время всего этого хаоса. А чего хочешь ты? Неожиданно спросила Ривен, Аса. Разве не очевидно, чего я хочу? И все же, ответь на этот вопрос, внимательно глядя на девушку, будто изучая ее, повторила медсестра. Я хочу стать свободной от его присутствия и влияния. Хочу, чтобы он забыл меня и никогда больше не появлялся в моей жизни. Хочу от него избавиться, чтобы никому он больше не смог причинить вреда, обведя всех хмурым, меланхоличным взглядом, ответила колдунья. За столом ненадолго повисла тишина. Если у кого и были сомнения в Ривен, то, скорее всего, сейчас они исчезли. Пусть колдунья и не показывала сейчас своих эмоций, но говорила искренне. И все это почувствовали, поэтому не поверить ей было сложно. А можно ли как-то уничтожить этого Тригона? Прервала тишину Орхидея. Вот чтобы сразу так, с ухмылкой повернулась к ней Аса. Ну да, не думаю, что такое возможно, вместо Асы, ответила хозяйка дома таинств. Во всяком случае, если бросить нас всех сейчас сражаться против него, то я сомневаюсь, что мы останемся в победителях. Что, все настолько плохо? Нахмурив брови, задала общий вопрос Орхидея. Ну, да, все настолько плохо, прервал, было начавшую объяснять Затанну, Константин. Похоже, вы упускаете всю суть и масштаб возникшей проблемы, мрачно добавил Ривен. Дело ведь не только в Тригоне. У него есть бесчисленные легионы демонов с огромным опытом в захвате миров. Демонов, которые не знают усталости, не испытывают жалости к врагу и выполняют любой приказ их господина. Поэтому все намного серьезнее, чем всем вам кажется. А если попробовать ввести в эту игру Лигу Справедливости, это дело определенно касается их тоже, предложила Черная Орхидея. Нам нужна не Лига Справедливости, нам нужна целая армия, сухо проговорила Затанна. И где же нам ее взять? В зале воцарилась тишина. Присутствующие обдумывали всю глубину той ситуации, в которую все мы попали. На деле выходило, что дела наши обстоят скверно. Но так ли это было на самом деле? Если нам нужна была армия, то у меня были мысли, где ее можно взять. Есть пара мест, где мы можем получить все необходимые. Но мне понадобится помощь от вас, обратился я к каждому из присутствующих. Можешь на нас рассчитывать, раздался хор голосов. Раз уж Тригон хочет войну, он ее получит. Глава 17. Мои мысли сейчас крутились около трех источников, где можно получить все необходимые нам ресурсы. Первая и, наверное, самая очевидная из них заключалась в обращении к Лиге Справедливости с последующей кооперацией совместных действий. Вот только даже несмотря на весь их могучий звездный состав, одной только их силы могло оказаться недостаточно. Поэтому, чтобы добиться более действенного результата, необходимо обратиться к ним с достаточно непростым предложением о повсеместной мобилизации героев, на сугубо добровольной основе, разумеется. Если покопаться немного в местной истории, то такое уже не раз происходило прежде. К примеру, в той же знаменитой на весь мир битве за Нью-Йорк с атлантами. Сейчас же нужда в супергероях была во много раз более резонной, нежели в любые похожие происшествия прежде. По возможности, необходимо было задействовать всех, кто имел бы хоть сколько-нибудь полезные способности, навыки или таланты. Единственное, кого я не брал в расчет, людей без сверхсилы и без должного на то опыта. В теории все было не так уж и сложно, а значит, дело оставалось за малым, связаться с Лигой как можно более доступнее и объяснить всю эту непростую ситуацию, в которую мы все влипли. Оставалось только надеяться, что они не будут против замарать руки оскалившихся на нашу планету вторженцев из другого измерения. Другой путь к созданию нашей звездной армии вытекал прямо из источника ее проблемы. Всем известно, что у любого живого существа есть свои враги, были они и у демонов. Немного разузнав о жизни Ривен до нашего с ней знакомства, я понял, что жители ее родины не сильно жалуют нашего общего врага. Более того, все эти ребята всем своим сердцем ненавидели Тригона в частности. Я бы даже сказал, что на него вся эта злоба была направлена намного сильнее, чем всю его остальную демоническую братью. Частично тому поспособствовала основная идеология и религия Азарата, которая говорила о падших как об их первостепенном враге, которому все они должны самоотверженно противостоять. К тому же, в их истории уже не раз происходили кровопролитные сражения между друг другом. Поэтому, несмотря на последние годы мира и гармонии, все еще сильна была ненависть жителей Азарата к своему старому неприятелю. И возможно, если бы мы смогли разыграть эту карту правильно, то смогли бы привлечь этих искусных воинов-монахов на свою сторону. Третий же пункт моего плана был самым зыбким и ненадежным. Однако, если у меня получится организовать все правильно, то он мог оказаться своеобразным тузом в рукаве, который стал бы не менее важным, нежели первые два. Так уж получилось, что информацией по этому пункту я не собирался делиться пока ни с кем, кроме Ривен, ввиду его полного безумия. И пока волшебники своей магией выигрывали нам несколько дней форы, всем, кто оставался незанятыми, следовало с чего-то начинать. Ну а раз так, то почему бы не начать с самого интересного? Дело в том, что мне всегда нравились путешествия, а уж если речь идет о путешествии в другое измерение, то это и вовсе не могло оставить меня равнодушным. Ну а как может быть иначе? Побывать там, где появлялись только единицы, встретиться и общаться с людьми, обладающими совершенно иной культурой и историей, да еще к тому же владеющих разнообразными знаниями во многих экзотических духовных практиках и многочисленных мистических ритуалах. Так или иначе, мне чертовски сильно импонировала идея увидеть это загадочное измерение самому. К тому же, по словам Ривен, это было удивительное место, которое дарило людям то, что большинству из них больше всего не хватает – единство и гармонию. Я мало когда видел волшебницу ностальгирующей, но в моменты ее рассказов о доме выглядела она именно такой. В ее истории Хазарат был миром, существующим между наиболее известными нами планами бытия и принимающий в свою семью любого истинно желающего этого. Настоящий рай с голубовато-зеленым небом и красноватыми облаками, улицы городов которого были вымощены белоснежным мрамором, а здания стояли на колоннах из чистого золота. Мужчины и женщины Азарата с самого своего рождения следовали пути глубокого самосовершенствования и самопознания, зачастую используя для этого не только стандартные методы, но и особые магические заговоры для очищения своего тела от любого проявления зла, тем самым подчиняя себе своих собственных демонов. История тех мест гласила, что когда-то именно богиня Азара привела коренных обитателей нашего мира туда, в закрытый край чистоты и процветания. Думая об этом месте, мне бы сильно хотелось верить в этот необычайно яркий образ, сложившийся в моей голове. Но будучи реалистом, я разумно старался подготовиться ко встрече с жестокой действительностью. Как говорится, ожидая лучшее, готовимся к худшему. Поэтому, поделившись своим планом с Ривен, я услышал не слишком обнадеживающий ответ. Это будет непросто. Что ж, на другое, к сожалению, рассчитывать и не приходилось. Высший совет может быть против того, чтобы посылать своих воинов неизвестно куда. Разве что, девушка начала что-то усиленно обдумывать. Разве что, с интересом переспросил я, если бы только мы могли обратиться за помощью к верховной жрице храма богини Азары, тогда бы у нас появился шанс. Насколько сложно будет к ней попасть, я не знаю, даже несмотря на то, что я очень хорошо знакома с ней. Последние мои дни в Азарате были несколько неспокойны, неуверенным тоном ответила волшебница. А если добавить к этому какие-нибудь подробности, очень неспокойны, попыталась не вдаваться в детали девушка, но видя, что это не сработало, все же пояснила. Просто однажды под влиянием негативных эмоций, я чуть было не разрушила одну из наших главных святынь, главную статую богини Азары. Неплохо, присвистнул я. Ну да, это несколько усложняет ситуацию. Однако я не думаю, что произошло что-то необратимое, верно? Наверное, ты прав, обдумав все еще раз, согласилась колдунья. Итак, что нам нужно для того, чтобы попасть туда? Возможно, было бы намного лучше взять с собой кого-нибудь более опытного в ведении переговоров. Однако я решил, что брать с собой кого-то помимо Ривен будет совсем не кстати. К тому же все самые опытные дипломаты нашей маленькой группы сейчас были заняты сдерживанием магических проколов. Искать же вместо них кого-то другого, когда бы мне и самому не помешала практика ведения переговоров, казалось неуместным. Лучше все сделать самому, не сваливая на других. Так уж получилось, что в последнее время доверял я очень ограниченному кругу лиц. Для себя я твердо решил, что дело предстояло сделать быстро, эффективно и без осложнений. Насколько можно было понять, Ривен там была далеко не последним человеком, и при стечении благоприятных обстоятельств все это было нам вполне по силам. Как оказалось, подготовка к путешествию между измерениями была не такой уж и сложной. Несколько вычурных пентаграмм на земле, парочка капель крови заклинательницы, а в самом конце длинная и монотонная фраза на еле выговариваемом языке. Пожалуй, только это и еще уйма магической силы, способная высушить любого обычного мага. Повезло же нам, что у Ривен этих запасов было больше, чем у целой пачки собранных вместе волшебников. Была ли виною тому ее магическая природа или же дар, которым она обладала всю свою жизнь, а быть может сочетание двух этих факторов, обо всем этом я мог только догадываться. Так или иначе, после всех проделанных колдуньей действий, мы оказались в безудержном шторме из ее стихийной силы. Мир вокруг нас стал стремительно меняться, и на несколько мгновений мне даже показалось, что я начал воспринимать его несколько иначе. Только что окружающая меня реальность потеряла все краски и выцвела, оставив за собой лишь холодные черно-белые тона, а я испытал просто непередаваемый букет самых неприятных негативных эмоций. Леденящее ощущение продлилось всего несколько секунд, после чего все моментально вернулось на свои места, все кроме нашего местоположения. Что ж, стоило отметить, что это перемещение сильно отличалось от комфортных путешествий в Доме Таинств. А вот что касается места, в котором мы оказались, то оно и правда было крайне необычным. Все еще находясь немного под впечатлением от межмировых путешествий, я оглянулся вокруг и обнаружил, что мы находимся в большом полукруглом помещении с высокими потолками. Весь обозримый мною зал был наполнен бесчисленным количеством горящих свечей самых причудливых форм и размеров. В двух шагах от нас расположилась властная статуя незнакомой мне женщины, а прямо напротив нее виднелась величественная арка и ведущий сквозь нее длинный коридор. «Где это мы?» — прервал я образовавшуюся тишину. «Это помещение, один из мостов странствий», — пояснила Ривен. «Именно отсюда осуществляются все перемещения из Азарата. По крайней мере, это является официальным местом прибытия. Интересная оговорка. Вот значит как. А что если бы нам нужно было попасть сюда неофициально? Тогда бы мы так и сделали. И у нас бы это получилось?» С легким интересом спросил я. «При должном умении и наличии определенных знаний это вполне возможно», — как ни в чем не бывало, ответила волшебница. Сделав несколько шагов вперед, я остановился, испытывая необъяснимое чувство тревоги. Что-то в этом месте было не так, что-то, что казалось мне до жути странным. Где были все люди или еще хоть кто-то, кто бы мог встретить нас? Как столь важное место, из которого способен появиться любой пришелец и намеренин, могло остаться без присмотра? Именно это я и решил высказать своей спутнице. Почему здесь так тихо? Разве здесь не должны появиться местные и узнать наши намерения? Им незачем появляться здесь. Они и без того могут наблюдать за этим местом дистанционно. А теперь пойдем, скорее всего, нас уже ждут, — сказала колдунья и решительным шагом направилась к единственному здесь выходу. Ривен, как обычно, оказалась права. Еще задолго до того, как мы покинули этот зал, впереди я почувствовал большую группу живых существ. Еще даже не увидев их, я понял, что это группа из 8 человек, часть из которых была порядком взволнована, во всяком случае большинство из них. Проинформировав об этом Ривен, чтобы это не стало для нее сюрпризом, мы двинулись дальше. Едва только мы вышли из туннеля, поджидающая группа обступила нас со всех сторон и взяла в плотное кольцо. Это были ничем не примечательные мужчины средних лет, одетые в просторные балахоны серой расцветки, каждый из которых держал наготове крепкий деревянный посох. Все кроме одного, того, кто даже внешне отличался от остальных встречающих. Это был коренастый мужчина, с ног до головы закутанный в длинный красный плащ-тунику. У него были густые брови и маленькие карие глаза, которые смотрели на нас с нескрываемым чувством недовольства. Неудивительно, что именно этот колоритный персонаж и был их лидером, поскольку сразу же взял слово. «Ривен Рот, после всего, что ты в последний раз здесь устроила, ты все же решила появиться здесь», — испытывая неподдельную ненависть, проговорил мужчина. «Не знаю, зачем ты пришла сюда, но ты и твой компаньон пройдете сейчас вместе с нами к Верховной Жрице. На первый взгляд, этот парень мне определенно не понравился. Возможно, в этот момент следовало показать ему, что пусть он и мнит себя важной шишкой, является он далеко не самым влиятельным человеком в этой комнате. С другой стороны, мы пришли сюда не для того, чтобы искать конфликт, а ровно наоборот. Будет сложно просить этих людей помочь нам, начиная знакомство через грубую силу. И, пожалуй, пока молчание неприлично долго затягивалось, нам следовало что-то предпринять или ответить, покуда все не осложнилось. Вот только вопрос он задал вовсе не мне, а скорее моей спутнице, которая была удивительно спокойна. «Все в порядке, видя мой чуть настороженный вид», — сказал Ривен. «Именно это нам и нужно». Заметив, что напряжение несколько спало, лидер нашего эскорта еще раз попробовал на нас надавить. «Не думай, что Галая заступится за тебя и в этот раз. От тебя слишком много неприятностей. Не тебе меня судить, камон», — твердо ответила моя колдунья. «Делай, что должен, и помолчи. Следуйте за мной и не вздумайте чудить», — обратился монах уже больше ко мне, нежели к Ривен. «У нас и в мыслях не было», — как можно более добродушно улыбнулся я, детально прокручивая в голове тысячи вариантов нашего освобождения со всеми последующими ему действиями. Монахи, сопровождавшие этого камона, чуть заметно расслабились и плотно обступили нас для дальнейшего сопровождения. Путь наш проходил через роскошные помещения, украшенные величественными барельефами, статуями, фонтанами и другими не менее удивительными произведениями искусств. Глядя на все это излишество, создавалось стойкое ощущение, что местные жители любят пускать пыль в глаза. Слишком уж их наряды не вязались с окружавшей роскошью. Разве монахи не должны вести более аскетичный образ жизни? С другой стороны, это были совсем чужие люди со своей самобытной культурой. Выйдя наконец из здания, я увидел и сам город, в котором мы оказались. Он был точь-в-точь, как в рассказах Ривен, повсюду пышным цветом цвели неизвестные мне высокие растения, создавая прекрасные живые изгороди и наполняя воздух необычными ароматами. Невысокие здания, чем-то напоминающие античные постройки из нашего мира, вокруг которых гуляли немногочисленные жители, стараясь избегать встречи с нашим эскортом. Более того, они даже избегали смотреть в нашу сторону, в сторону Ривен. Пройдя несколько улиц, мы наконец-то вышли к месту нашего назначения, главному храму Азарата. Это было одно из немногих сооружений, что выбивалось из местной архитектуры, исполинское здание с белоснежными стенами из мрамора, золотыми колоннами и длинными извивающимися лестницами. В довершение необычной картины, повсюду возле него горели необычайно огромные факелы. Должен признаться, подобное зрелище и вправду впечатляло. Пройдя внутрь этого храма, мы стали петлять по нему точно по лабиринту, пока через несколько минут не прибыли в небольшое помещение, больше напоминающее мне кабинет. Как стало понятно в дальнейшем, нас уже ожидали. Три непохожих друг на друга мужчины в красных плащах, точно таких же, как и у нашего сопровождающего, а также миловидная женщина в накидке цвета светлого золота. И именно женщина создавала впечатление хозяина этого необычного места. «Спасибо, что привел их сюда, камон», — приятным голосом проговорила дама. «Галая», — почтительно поклонился жрец. «Стоит ли мне сразу отвезти их в камеры для дальнейшего суда? Не нужно. Я хотела бы переговорить с Ривен наедине». «Это», — казалось, на миг мужчина растерялся, но сразу же взял себя в руки. «Ваше Преосвященство, вы можете оставить это дело нам. Я обещаю, их ждет справедливое наказание». Я сказала «нет». Властным тоном прервала его женщина. На краткий миг мне даже показалось, что ее в глазах сверкнул белый огонь. «Оставьте нас одних и не мешайте. Как прикажете», — покорно склонил голову жрец. «Но что делать с ее спутником?» Хозяйка по имени Галая смерила меня взглядом и, будто не найдя ничего интересного, развернувшись к Ривен, бросила: «Пусть ждет нас снаружи». Камон подал сигнал на выход сопровождавшим нас воинам, и мы покинули кабинет, оставив девушек вдвоем. Оказавшись снаружи, я сразу же заметил сильные изменения в этом крепком мужчине. Даже после столь короткого разговора с верховной жрицей, он казался выжатым и даже, похоже, немного разочарованным. Угадать его истинные чувства было довольно сложно. Мужчина тяжело вздохнул и в ожидании оперся на одну из стоявших неподалеку колонн. В этот момент я понял, что это был неплохой шанс узнать о причинах его столь категоричного отношения к Ривен. Подойдя к нему, я постарался как можно деликатнее задать интересующий меня вопрос. Почему жрецы, проповедующие отречение от любых темных желаний и мыслей, испытывают такую сильную ненависть в отношении всего лишь одной молодой девушки? Жрец поднял на меня свой взгляд и, продемонстрировав слабую ухмылку, спросил: «Думаешь, ты знаешь ее?» «Да, знаю», — уверенно ответил. То, что снаружи, может отличаться от того, что внутри. Надеюсь, ты не ошибаешься. Ради нашего же общего блага. Ты так и не ответил на мой вопрос, заметил я. Ненависть не появляется из ниоткуда. И лишь зло порождает другое зло, неопределенно проговорил мужчина. Ривен очень сильная колдунья. С самого своего рождения она была особенной. Сама великая богиня Азара признала ее талант и лично обучала девочку. Но это была ошибка, которая стоила ей жизни. Так вот в чем вся проблема, удивился я. Ты винишь в ее смерти Ривен? Конечно нет. Тут же выпалил жрец, нахмурив свой лоб. Как я могу винить в этом ребенка? Что именно тогда произошло? Здоровяк посмотрел на меня, словно раздумывая, стоит ли рассказывать это или будет проще послать меня куда подальше. Не знаю, что конкретно заставило его поделиться этим, но он ответил. Это не секрет. Помню, как будто это было вчера. Большинство послушников в тот день уже ушли домой. Сам я как раз заканчивал вечерний молебен в храме, когда все немногие оставшиеся здесь испытали то внезапное пронзающее чувство страха, ненависти и боли. Здание задрожало, повсюду стали слышны крики и стоны клириков. Не надо было быть гением, чтобы понять, где находится эпицентр этого хаоса. И все же, несмотря ни на что, мы опоздали. Мужчина ненадолго замолчал и опустил голову вниз. Когда мы прибыли в сады мудрости, все сразу стало понятно. Повсюду пламя, земля была буквально выжжена, а от былой красоты того места не осталось камня на камне. Везде были следы яростной борьбы. Там-то мы и увидели тригона, стоящего над телом Азары. Неподалеку от них без сознания лежал Ривен. Даже раненый демон все еще вселял тот дикий ужас. Он сказал, что вернется за ней, после чего без следа исчез в алой вспышке. Рассказ мужчины закончился, а мы остались стоять в тишине. Он, вспоминая тот кошмар, что случился на его глазах, я, обдумывая его мотивы. «Получается, ты просто боишься», — наконец выдал я свое мнение. «Боишься, что он вернется и закончит начатое?» «Ха-ха-ха», — весело рассмеялся мне в лицо жрец. «Я присягал на верность великой богине, я давал обещание, что буду охранять этот город даже ценой своей жизни. Ты думаешь, я боюсь за себя?» «Нет». Мне не сильно понравилась его ответная реакция, но стоило отдать ему должное. В нем определенно чувствовался стержень. И в чем же тогда причина? Помимо меня в этом городе живут сотни тысяч моих братьев и сестер, и далеко не все из них воины, коротко ответил он и показал, что разговор закончен. В этот же момент дверь закрытого кабинета распахнулась, и оттуда вышла Ривен в сопровождении верховной жрицы. Острый взгляд Галаи мимолетно проскользил по мне с Камоном, и теперь я с уверенностью мог сказать, что теперь к моей скромной персоне в нем читался явный интерес. «Мы с Ривен достигли определенного соглашения и на вашу просьбу окажем помощь», — обратилась она ко мне. «Мы не упустим возможности отомстить за все зло, причиненное нам тригоном. Не знаю, о чем они там разговаривали, но было похоже, что все прошло более чем удачно». «Понимаю», — вежливо кивнув, коротко ответил я. Жрица развернулась к моему недавнему собеседнику, отчего тот вытянулся словно по струнке. «Камон, за 3 дня ты должен подготовить 1000 наших самых сильных воинов, тех, кто согласится на это добровольно. Мы идем на войну». Пусть находящийся напротив меня мужчина явно был ошеломлен таким заявлением, но достоинства своего не терял. «Ваше Преосвященство, я должен узнать все детали. С кем мы воюем?» «С тем, с кем воюем уже очень давно, и теперь при помощи объединенных с землей сил у нас появится шанс отомстить. Демоны ответят за все свои преступления перед нашим народом». «Понял вас, ваше Преосвященство. Я немедленно приступлю к вашему заданию», — с заметным блеском в глазах ответил жрец и, уважительно поклонившись женщине, немедленно покинул нас. Сама же дама казалась такой же спокойной, как и прежде. «Я понимаю, что у вас мало времени, поэтому не буду задерживать вас. Я искренне надеюсь, что у вас получится то, что вы задумали. Можете рассчитывать на нас. Когда вы окажетесь здесь в следующий раз, я обязательно должна пообщаться с тобой, Александр», — с легкой полуулыбкой сказала верховная жрица, еле заметно поглядывая в сторону Ривен. «Конечно», — немного удивленный ответил я. Складывалось ощущение, что, оставшись наедине, девушки разговаривали не только о войне. Я, конечно, знал, что они неплохо друг с другом ладят, но вот насколько хорошо — вопрос. «Пусть хранит вас богиня», — с теплотой в голосе попрощалась с нами Галая. «Пусть хранит вас богиня, верховная», — почтительно ответил Ривен. Дальнейший путь обратно произошел без эксцессов. Нам вручили некое магическое средство связи, похожие на шар для кооперации последующих действий и отпустили на все четыре стороны. Разве что перемещение в наш мир снова принесло массу неприятных ощущений. Не так сильно, как в прошлый раз, но все же, привыкаю я что ли к этим фокусам, как бы то ни было, сейчас нам было необходимо связаться с Лигой Справедливости. Оттягивать время, которого у нас и так было недостаточно, мы не стали и решили связаться с их руководством напрямую. Одного звонка, через защищенный телефон, любезно предоставленный мне Бэтгерл, репортеру по имени Кларк Кент с пометкой «Срочно» было достаточно. И вот уже буквально через пару-тройку минут на крыше нашего небольшого дома я и Ривен встречали одно из самых могущественных существ нашей планеты. «Вот уж не думал, что увижу тебя так скоро», — со слабой улыбкой произнес Супермен и плавно приземлился прямо напротив нас. Я тоже вернул ему его улыбку и в приветствии пожал руку. Но обстоятельства вынуждают. Несложно представить, что супергерой выглядел безупречно, впрочем, как и всегда. А уж огромный развивающийся на ветру красный плащ придавал своему владельцу прямо-таки окрыленный вид. Приподнятое настроение, цепкий орлиный взгляд, не упускающий никаких деталей, и, казалось, герой готов к подвигам. Чего, вероятно, сейчас не скажешь обо мне. Сам я что-то замотался в последнее время. Боковым зрением мне удалось отметить, как Ривен с интересом переводила свой взгляд с Супермена на меня и обратно. Складывалось ощущение, что девушка сейчас играла в игру «Найди 10 отличий». Забавная реакция. Интересно, теперь всегда так будет, когда мы рядом. А что если бы здесь оказался еще и Супербой? Впрочем, жаль, что этого мы не узнаем. Позволь представить мою спутницу, мягко прервал ее игры в гляделки, чем вызвал небольшое замешательство у волшебницы. Супермен – это Ривен. Ривен, Супермен, приветствую вас, снова нацепила маску безразличия девушка. Очень приятно, но позволь все же перейти к делу. Резко потеряв свой беззаботный вид, ответил герой. Ты сказал, что дело срочное. Верно, согласился я. Возможно, нам стоит сменить обстановку и позвать весь ваш звездный состав, а ты уверен, что нас двоих для решения этого твоего дела будет недостаточно? С интересом приподнял бровь Кларк. Увы. Хотел бы я, что все было так просто, сказал я, изобразив тяжелый вздох, но нет, недостаточно. Хм, задумался герой, словно прикидывая свои дальнейшие действия. Если все действительно настолько серьезно, да, хорошо, я тебя понял. Мужчина активировал на своем запястье устройство, похожее на миниатюрное средство связи, и быстро нажал на нем пару кнопок. Мгновение спустя я уловил исходящий от устройства радиосигнал, а сам герой проговорил. Супермен Киборгу, квадрат 33 Кси-1, нужна транспортировка. Со мной два гостя. Встречайте. Человек из стали деактивировал коммуникатор и подошел к нам. Готовы? Переглянувшись, мы синхронно кивнули ему в знак согласия, на что он еще раз одарил нас своей голливудской улыбкой и кивнул. Тогда поехали. Сторожевая башня, она же основная база Лиги Справедливости, расположенная на высоте 22 тысяч миль над землей, являлась настоящим гением инженерной мысли всего человечества. Космический спутник был связан с Холлом Справедливости, расположенным в Вашингтоне, и служил героям в качестве настоящей геройской базы с большой буквы. Это место было спроектировано лучшими умами планеты, оборудовано арочной системой телепортации, полностью автономной системой жизнеобеспечения, транспортными средствами и многими другими необходимыми условиями для комфортного пребывания. После транспортировки мы оказались в так называемом ангаре для телепортаций, доверху напичканном всевозможными камерами слежения, сканерами, датчиками, измерителями и другими подобными им анализаторами. Благодаря моим способностям мне сразу же стало известно точное расположение всех помещений и местных обитателей, ну или почти всех. Здесь со стопроцентной уверенностью говорить не берусь. Стоило отметить, что меры защиты здесь были на должном, для подобного места, уровне. Не удивился я и наличию выдвижных пушек, расставленных по периметру. Тем не менее, путь наш лежал в местный мини-холл Справедливости, который дублировал его аналог на Земле и был расположен прямо в самом сердце этой базы. Всю дорогу до искомого нам помещения, в котором по совместительству был стол для переговоров и брифингов, Супермен развлекал нас беседой, показывал местные достопримечательности и представлял встреченных нам супергероев. Скажу одно, заурядных личностей здесь я обнаружить так и не смог. Некоторые из встреченных нам людей были знакомыми мне, другие же нет, но каждый из них был на редкость дружелюбным и открытым. Прощаясь с ними, я только сейчас начинал по-настоящему задумываться о том, что скоро большинство этих на самом деле приятных людей окажутся втянутыми в межмировую войну. Войну, из которой далеко не все из них вернутся домой здоровыми и невредимыми, а быть может кто-то и вовсе не вернется. И именно я должен взвалить все это на них. Не нравилась мне перспектива гонца с плохими новостями, но какие были альтернативы? Я не был богом и не мог спасти всех в одиночку. Даже обладая столь невероятными способностями, я все еще, по сути своей, оставался человеком. Да и в конце концов супергерои для того и необходимы, чтобы бороться с опасностями, с которыми никто другой справиться не может, стать опорой и защитой для тех, кто не может постоять за себя сам. Вот и посмотрим, чего на самом деле стоят эти ребята. Перед входом в переговорную, я скользнул в ускорение, почувствовав необычайно быстрое приближение неизвестного мне существа. Мышление ускорилось, зрение обострилось, а мышцы напряглись, готовясь к любому стечению обстоятельств. Но открывшееся зрелище сбило мой пыл и одновременно с этим поразило. Метеорит, что несся в нашу сторону, был опознан мною никем иным, как Флэшем, самым быстрым человеком на планете. Герой пронесся мимо в сопровождении электрических всполохов, попутно отсалютовав нам, причем с такой скоростью, что мало кто успел бы это заметить. Быстро, очень быстро. Даже мне, находящемуся в самом глубоком ускорении, показалось это практически молниеносным. Не уверен, что, выложись я на полную, смог бы составить этому парню серьезную конкуренцию. И именно это удивляло и пугало, потому что виденный мною ранее мини-флэш двигался на несколько порядков медленнее. Хотелось надеяться, что этот бегун находится в своем пиковом состоянии, потому что и без того спидфорс казался мне слишком уж опасной силой. Силой, которая в плохих руках могла натворить реальных дел, не говоря уже о других особенностях ее применения. Я знал, что вибрация на определенных частотах давала спидстеру список поистине чудовищных способностей. Прохождение сквозь объекты практически любого уровня плотности, генерирование электричества при помощи окружающего его электрического поля, создаваемого при беге, ускоренный метаболизм и так далее. Но больше всего на свете я надеялся на то, что этот парень не может путешествовать во времени, потому что быть стертым из временного потока, из-за одной его мимолетной ошибки, казалось поистине скверным итогом. Зайдя в зал для совещаний, я постарался отогнать от себя негативные мысли о Флэше и его способностях. И первое, что сразу бросалось мне в глаза, огромное панорамное стекло, открывающее просто потрясающий вид на нашу планету. Представляю, какое это зрелище для тех, кто никогда не видел нашу планету из космоса. Этот вид завораживал. Большой в своих размерах холл справедливости показался мне этаким пунктом управления космического корабля из научно-фантастического фильма, в центре которого стоял крупный стол, по периметру которого располагались компьютеры, панели управления, мониторы и чертовски удобные кресла. К слову, на одном из которых, закинув ногу на ногу, сидел уже замеченный мною ранее Флэш. Спидстер находился сейчас в своем фирменном красном костюме с эмблемой желтой молнии на груди. Рассмотрев его физиономию получше, стало понятно, что мужчина пребывает сейчас в прекрасном расположении духа. Похоже, его-то мы ему сейчас как раз и подпортим. Неподалеку от Флэша находилась чудо-женщина и о чем-то тихо разговаривала с зеленым фонарем. И если Флэш выглядел вполне обычным для этого мира супергероем, то на остальных двух посмотреть было очень интересно. Чудо-женщина, она же принцесса Диана с острова Тимискира, она же полубогиня-амазонка, она же одна из самых могущественных супергероев на планете и просто хорошая девушка. Опытная воительница, обладающая приличным магическим арсеналом и незаурядным интеллектом. Сама принцесса являла собой образец мечты любого мужчины. Высокая, фигуристая девушка с мускулами и изгибами в очень правильных местах. Длинные, вьющиеся волосы, цвета вороного крыла аккуратно спадали ей на плечи и спину, прекрасно обрамляя идеальные черты лица и большие сапфировые глаза. Во внешности принцессы таилась какая-то особая хищная красота. Ее официальный супергеройский костюм выглядел скромнее, чем в тех же комиксах, однако все так же притягивал к себе взгляды окружающих. Красный топ с вычурным символом W на груди, темные облегающие штаны, золотые браслеты на запястьях и диадема с большой красной звездой по центру. С другой стороны, зеленый фонарь, межгалактический полицейский, узнать настоящую личность которого было весьма проблематично, ввиду слишком уж большого количества этих самых фонарей. Сейчас этот персонаж находился в своем стандартном черно-зеленом костюме, маске домино и имел крайне снисходительное выражение лица. Однако мое внимание привлек не сам зеленый фонарь, а скорее зеленое кольцо силы на одном из его пальцев. Это сокровище принадлежало зеленому корпусу фонарей, межгалактическому сообществу миротворцев, защищающих все космическое пространство, включая и наш маленький космический сектор. Кольцо работало на чистой силе воли своего носителя и представляло собой одно из самых мощных оружий во всей Вселенной. Кольцо являлось продуктом вершины всех технологий, а также компьютером невероятной вычислительной мощности, хранилищем огромного пласта знаний о астрономии, биологии, физике и многих других науках и явлениях. Хотелось бы мне примерить такое, а заодно и узнать, на что способны моя сила воли и воображения. Что-то я размечтался. Ну да ничего, все еще только начинается. Вселенная бесконечна, а времени у меня много, очень много, так же как и колец. Глядишь, когда-нибудь я раздобуду себе такое. За одним из компьютеров с голографическим интерфейсом сейчас работал киборг. Позади него теснились зеленая стрела, Виксин и капитан Марвел, с интересом наблюдая за этим процессом и о чем-то между собой переговариваясь. Ну и киборг, наполовину человек, наполовину машина, созданная по инопланетным технологиям. Я мало что знал об этом чернокожем здоровяке, так же как и не был знаком с его историей, уровнем силы и другими особенностями. Но по моим мимолетным наблюдениям, его, определенно, можно было назвать мозгом сторожевой башни. То количество операций, мелькающих сейчас на голографических интерфейсах, внушало к этому человеку серьезное уважение. При виде нас с Суперменом все поспешили завершить свои разговоры. Разве что Флэш, как сидел с глупой улыбкой, так и продолжал сидеть дальше. Только после того, как Супермен представил меня с Ривен публике, все присутствующие с комфортом разместились за столом. Следом за этим моя спутница создала магический конструкт защиту от магической прослушки. Теперь все было готово для повествования всей той глубины задницы, куда мы попали. По ходу ведения рассказа я видел, как лица присутствующих постепенно мрачнели. Ну а в самом конце, когда я озвучивал наши незавидные перспективы, все как-то совсем уже скисли. По окончанию повествования со всех сторон на меня посыпались десятки вопросов, от количества которых я даже немного растерялся. Тихо, голосом, не принимающим возражения, прервал общие крики Супермен. Задавайте вопросы по одному. Подожди, решил взять слово зеленая стрела. Ты хочешь сказать, что какой-то злобный демон-переросток, в которых я не очень-то и верю, собрал армию таких же, как он, и собирается захватить нашу планету? Ты ухватил самую суть, согласился я. Вот только не просто захватить, а уничтожить на ней саму жизнь. Демоны не любят конкуренции от других видов, и договориться с ними не получится. Никаких сделок с дьяволом, невесело усмехнулся Флэш. Проще простого. Зачем нам собирать армию? Чуть поерзав на месте, задал вопрос зеленый фонарь, а затем повернулся ко мне. Не хочу тебя расстраивать, приятель, но нам вполне по силам справиться с этим самим. Это было самое идиотское предложение, которое я мог здесь услышать. Мне казалось, что все здесь умные люди. Получается, я тоже иногда ошибаюсь. Ты либо очень храбрый, приятель, либо очень глупый, насмешливо ответил ему. Эй, ты назвал меня тупым. Ожидаемо завелся фонарь, а ответить за свои. Успокойся, Хэл. Звонко ударил кулаком по столу Кал-Эл, чем моментально прервал начавшиеся было возгласы. Сейчас не время для споров. ПФ, было бы еще с кем спорить. Деловито надулся зеленый. На это я отвечать не стал. Фонарь тоже замолчал, хоть и пытался своим недовольным взглядом прожечь во мне дыру. Как я успел заметить, Супермен здесь имел весомый авторитет, и к его словам все прислушивались. А еще мне стала известна личность героя, носящего кольцо, Хэл Джордан. Американский офицер и по совместительству летчик-пилот, навыки управления самолетами которого были настолько же хороши, насколько плох характер. Боги и демоны. Диана, кажется, ты в этом тоже разбираешься? Задумчиво спросил зеленая стрела. Не так хорошо, как хотелось бы, нахмурив брови, ответила амазонка. Мне много рассказывали про этих тварей, но никогда я не думала, что пересекусь с ними. Если это то, о чем я думаю, то наша ситуация и правда незавидная. «То есть одни мы с ним не справимся?» – уточнил Фонарь. «А ты хочешь отказаться от общей помощи и рискнуть всем?» – изумленно спросила его Виксин. «Конечно нет», – начал оправдываться Хэл. «Однажды на нас уже нападал Дарксайд, и тогда мы еле-еле остались живыми», – напомнил всем присутствующим киборг. «Теперь у нас есть время для того, чтобы подготовиться, собрать все силы и ударить по врагу, когда он этого не ожидает. Вот и вся разница. Сколько у нас есть времени?» – спросил Супермен. «Максимум, трое суток», – выдала свой прогноз Ривен. «Больше маги не смогут сдерживать проходы в этот мир. А во!» – присвистнул Флэш. «Не густо. Придется работать с тем, что имеем», – сделал вывод Кент. «Бэтмен, ты?» «Да, я все слышал. У входа в переговорную, скрестив руки на груди, стоял рыцарь Готэма и внимательно слушал весь разговор. Я сразу же заметил его присутствие, как и многие в этой комнате. Многие, но не все. Есть что добавить?» – с любопытством спросил Супермен. «Нам понадобится ДФ-14. В больших количествах. Что это?» – поинтересовался я. «Прототип коммуникатора, разработанного для ведения интенсивного боя», – пояснил киборг. «Он создает сеть между пользователями, осуществляет связь и координацию действий, показывает состояние жизненных функций обладателя, отслеживает другие параметры и служит маяком для подачи различных видов сигналов. Это нам определенно пригодится. Эй, а у вас есть какие-нибудь идеи, что мы будем делать, когда эти демоны прорвутся к нам? Мы же не идиоты и не будем встречать их лобовой атакой, верно?» Разведя руки в стороны, спросил капитан Марвел. «Я ждал этого вопроса. План, за исключением мелких деталей, был уже давно мною придуман и требовалось только его одобрение. У меня было время, чтобы подумать над всем этим», – осторожно начал я. «Мы не будем дожидаться, когда враг прорвется к нам, и нападем на него сами через 2 дня. Ты планируешь использовать эффект неожиданности?» – заинтересованно спросила Диана. «Верно», – кивнул я. «Мы застанем их врасплох. К тому же, так мы минимизируем последствия от сражения. Неизвестно, насколько сильно развернется бой, и не хотелось бы, чтобы у нас на планете появилась еще одна выжженная пустыня. А уж тем более, если это будет на том месте, где раньше стоял какой-нибудь город. К тому же, на территории врага, самым сильным из нас не придется сдерживаться. Рискованно идти туда, даже не зная, что ждет нас на другой стороне», – вставил свои 5 копеек Бетс. «Разумеется», – сразу же ответил я. «Для более детального обсуждения плана, нам необходима разведка на территорию врага, и мне нужен из вас один доброволец. Я пойду», — сразу же вызвалась Амазонка. «Ты уверена?» — переспросил девушку Супермен. «Да, у меня есть в этом определенный опыт». «Отлично, тогда все решено», — обрадовался я тому, что все прошло вполне удачно. «Кто еще будет с нами?» — спросила принцесса. «Я, ты, один жрец из Азарата и Ривен, которая нас туда незаметно перенесет». Я вопросительно посмотрел на волшебницу и увидел утвердительный кивок с ее стороны. «Верно, мы будем ждать вашего прибытия здесь», — сказал Супермен. «А сейчас, полагаю, у всех у нас появились неотложные дела. Киборг, подготовь новых рекрутов и займись оповещением остальных членов Лиги. Приоритет задания, красный, принял. Прежде чем приступить к нашему основному заданию, мне было необходимо встретиться еще с одним необычным человеком. Пусть это и не заняло много времени, но нервы мне потрепали знатно, и только после этого мы связались с жрецами из Азарата для кооперации дальнейших действий. По общей договоренности монахи должны были выслать одного наиболее компетентного специалиста по демонам для оказания посильной помощи в проведении разведки на территории врага. Ну и каково же было мое удивление, когда после телепортации я увидел единственного знакомого мне жреца из Азарата, сэра Камона. Появившись в подготовленном нами заранее месте, в одном из заброшенных складов Готэма, монах осмотрелся и прохладно поприветствовал нас с Ривен. Стоило отметить, что с последней нашей встречи мужчина ни чуточки не изменился. Все тот же мешковатый красный плащ и длинный деревянный посох с аккуратной резьбой на набалдашнике. «Не ожидал, что они отправят тебя», — искренне удивился я. «У тебя есть навыки разведчика, ха». «Поверь, я много что знаю и умею», — ухмыльнулся жрец и уже чуть тише добавил. «Просто не треплюсь об этом направо и налево. Ладно-ладно, полагаю, у всех у нас здесь свои таланты». «Возможно», — согласился мужчина. «И в чем же заключаются твои?» «Это не секрет», — пожал плечами. «В этой миссии я буду вашими глазами и ушами». Увидев непонимающий взгляд собеседника, я попробовал наглядно продемонстрировать, как это будет работать в нашем случае. Я закрыл глаза и сосредоточился на окружающем мире. Я знаю обо всем, что происходит вокруг нас. Чувствую каждого человека в этом городе. Слышу их голоса среди бездны окружающих звуков и различаю каждый из них. Отслеживаю бесчисленное количество радиосигналов. Вижу, как маленькая бабочка кружит около цветка на другом конце города. Я открыл глаза и пронзительно посмотрел на Камона. Чувствую, как быстро сейчас бьется твое сердце. Надеюсь, что такой демонстрации моих способностей будет достаточно. Пусть я и не рассказал ничего конкретного, но по изменившемуся лицу жреца определенное впечатление произвел. Большего мне и не нужно. Кстати, резко воскликнул я, скоро к нам присоединится последний член команды. Да, выйдя из небольшого ступора, переспросил Камон. И кто же это будет? Ангел возмездия, валькирия или может гигантский робот? Секунд через 20 сам узнаешь, усмехнулся я. Ровно через указанное мною время в зоне видимости над нами появилась летящая чудо-женщина. Увидев это зрелище, Камон закатил глаза. Ну конечно, как я мог забыть про вашу амазонку? Я с интересом посмотрел на монаха. Любопытно, откуда ты знаешь ее? Как я уже сказал ранее, я много что знаю. Так уж вышло, что в вашей культуре я тоже разбираюсь.